Penny, many, money, mo. Леди и джентльмены, наш межгалактический корабль совершил посадку на планете огня и паники, кошмаров и вечной тьмы. Обитатели планеты Кулио, Папа Бир, Пандера, Данлук и многие другие. Будьте готовы, мы приземляемся. Это планета гангстеров.